Житие святителя Петра, митрополита Киевского и всея России. Память 21 декабря, 3 января. Великий святитель Христов, блаженный Петр, происходил из Галицко-Волынской области. Родители его были люди благочестивые и богобоязненные. Его отца звали Феодор, имя же матери его точно неизвестно. Перед рождением святого Петра его матери привиделся пророческий сон, будто держит она на руках барашка, между рогами которого растет дерево, покрытое красивой листвой, цветами и плодами. В ветвях дерева теплились многочисленные свечи, благоухание исходило от него. С изумлением рассказывала благочестивая женщина своим близким о чудесном сновидении, которое впоследствии сбылось, когда блаженный сын ее в изобилии духовных дарований стал первосвятителем и молитвенником земли русской. На 7-м году блаженный Петр был отдан учителю, однако грамота не давалась ему, и много скорбели о том родители святого отрока. Немало огорчения испытывал и учитель. Но Господь чудесно просветил ум своего избранника. Однажды во сне святой отрок увидел мужа в святительском одеянии, который сказал ему: «Открой, чадо, уста твои». Он открыл уста, святитель прикоснулся к языку его правой рукой, и святой Петр почувствовал, что гортань его наполнилась чем-то сладостным. И с того времени блаженный отрок обнаружил такие дарования, что вскоре опередил всех своих сверстников. 12 лет отроду святой Петр удалился в одну из пустынных обителей своей родины и был пострижен в монашество. Юный инок отрешился от своей воли и отдался в полное послушание старцу, своему духовному руководителю. Святой Петр проходил тяжелое послушание на монастырской поварне, и зимой, и летом носил он на своих плечах дрова и воду, и мыл для братьев в лосинице. Однако труд этого послушания не препятствовал святому первым по церковному звону приходить ко всем дневным и ночным службам и уходить последним, благоговейно и внимательно стоять в храме. Немало лет провел святой Петр в таких подвигах, проходя монастырское житие по правилам преподобного Иоанна Лествичника. Всегда послушный своему наставнику, неленостно служа братии, смиренный, кроткий и молчаливый подвижник являлся обители благим примером добродетельного жития. Удостоившись диаконского, а потом и пресвитерского сана, святой Петр оставался прежним смиренным иноком и служил братии, как и раньше. Во время жития в обители у святого созрело благочестивое желание научиться писанию святых икон. Старец одобрил это благое намерение. Сего благословения святой Петр прилежно принялся за дело и быстро сделался искусным иконописцем. Благолепно писал он изображение Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Его Матери и святых Божиих, и за своей работой возводил свои помыслы от земли к горним. Ум же его проникался богомыслием, дух приближался к небесным жителям, образы которых писал на иконах. И еще сильнее подвижник стремился к высшему совершенству, прося у Господа благодатной помощи. С любовью занимался он писанием святых икон, а его наставник раздавал их в благословение и своей братии, и приходившим в обитель христолюбцам мирянам. Случалось, что чудный иконописец продавал свои иконы, чтобы вырученные деньги раздавать нищим. Спустя некоторое время, по повелению и с благословения своего наставника, святой Петр оставляет монастырь и приискивает себе место для более уединенной иноческой жизни. Обойдя окрестности, он нашел безмолвное место на реке Рате и поставил здесь келью и храм во имя Спаса нашего Иисуса Христа, Преображенский. Не щадя сил своих, угодник Божий работал своими руками, сооружая храм и келии для себя и для иноков, которые вскоре стали во множестве собираться под его духовное руководство. О братии святой Петр заботился как чадолюбивый отец, наставляя своих учеников ко спасению не столько словом назидания, сколько поучительным примером собственной жизни. Он не выставлял себя властным начальником братства и превосходил смирением младшего из братьев, был кроток и молчалив. На согрешающих учеников никогда не гневался, а поучал их словами мира и любви. Святой Петр милостив был к бедным и не отпускал без подаяния никого, кто просил Христа ради, помня изречение премудрого: «Милуей нище, взаим дает Богови и слово Господа. Будете убо милосерди, яко же Отец ваш милосерд». Щедро благодетельствуя и средством монастыря, святой игумен много подавал нищим и от себя, тайно от братьев. Когда же случалось, что подавать было нечего, святой Петр раздавал иконы, которые сам писал. Не раз снимал он с себя блосеницу, чтобы укрыть бедняка от зимней стужи. Слава о дивных подвигах и добродетелях блаженного игумена Радского распространилась по всей Волынско-Галицкой области. Князь, бояре и простой народ стекались в обитель послушать его поучительного слова. Когда прибыл в эту область всероссийский митрополит Максим, память 6-19 декабря, посещавший по обычаю все города своей митрополии ради церковного устроения, святой Петр со своей братьей явился к святителю, чтобы принять благословение, и поднес ему образ Успения Пресвятой Богородицы, написанный им самим. С любовью принял святитель икону Пресвятой Девы, украсил ее золотом и драгоценными камнями и до конца жизни благоговейно хранил у себя в келье, молясь перед всей иконой о спасении земли русской. По представлении митрополита Максима в декабре 1305 года игумен по имени Геронтий дерзнул восприять сан митрополита и с этой целью отправился в Константинополь, взяв с собой из Владимира святительские одежды, пастырский жезл и ту святую икону, которую блаженный Петр написал для почившего святителя. Слух о таком происшествии распространился по всей русской земле, и многие были недовольны поступком Геронтия. В числе недовольных был и великий князь Галицкий Георгий Львович. Зная добродетельную жизнь блаженного Петра и его великие подвиги, великий князь начал настойчиво убеждать святого игумена Радского отправиться в Константинополь, чтобы восприять там святительство Галицкой земли, в которой князю, недовольному поступком Геронтия, хотелось учредить особую митрополию. Но святой Петр по великому смирению своему долго уклонялся от настойчивых уговоров великого князя. Князь то убеждал его сам, то посылал для этого бояр. Наконец святой Петр склонился на увещевание Юрия Львовича и стал готовиться в путь. Великий князь тайно от святого написал ко Вселенскому патриарху и его собору грамоту, который усердно просил патриарха о поставлении святого Петра митрополитом Галицким. Послу с этой грамотой великий князь приказал сопровождать будущего святителя в Константинополь. Тем временем игумен Геронтий достиг берега Черного моря и на корабле отправился к Царьграду. Плавание его было крайне бедственно. Поднялась буря, воздымались великие волны, и противные ветры относили судно в сторону от прямого пути. Святой же Петр вошел в корабль в другой пристани и, путешествуя по другой полосе Черного моря, с попутным ветром быстро, спокойно и благополучно прибыл, как будто прилетел к стенам Константинополя. Геронтию, опечаленному продолжительным и тяжелым плаванием, было во сне видение. Явилась икона Пресвятой Богородицы, написанная святым Петром, которую он вез с собою, и был от нее глаз. «Напрасно претерпеваешь ты трудности столь далекого пути. Не достанется тебе сан свидетельский, которого ты домогаешься. Тот, кто написал мой образ, игумен Радский Петр, служитель сына моего, и Бога, и мой, возведен будет на высокий престол славной митрополии русской, украсит сей престол, будет добрым пастырем людей, за которых Христос, Сын мой и Господь, пролил кровь свою, от меня восприятую, и, пожив богоугодно, он в маститой старости приставится к вожделенному владыке и первосвятителю». Объятый ужасом Геронтий проснулся и сказал своим спутникам: «Напрасно мы трудимся, братья, ибо желаемого не получим». На расспросы о причине такого уныния Геронтий рассказал о видении и передал слова, которые слышал от святой иконы. С великим трудом, истомленные бурным плаванием, достигли они, наконец, Константинополя, уже после того, как прибыл туда святой Петр. Патриарший Вселенский престол занимал тогда святой Афанасий, память 24 октября 6 ноября. Святой Петр явился к нему в сопровождении великокняжеского сановника. При входе блаженного палата, где находился патриарх, наполнилась благоуханием. Отсюда святитель Константинопольский уразумел, что святой Петр послан Богом, и принял его с любовью. Известившись из послания великого князя о цели прибытия блаженного игумена, патриарх немедленно созвал собор, который избрал святого Петра митрополитом не только Галицкой, но и всей русской земли. Так исполнилось видение бывшей матери святого Петра еще до его рождения. Так осуществились пророческие слова, которые слышал игумен Геронтий от святой иконы Божьей Матери. Когда во время божественной литургии совершено было поставление блаженного в святительский сан, лицо его просветилось, как солнце. Патриарх и сослужившие с ним, видя это, в удивлении говорили: «Человек этот пришел к нам по повелению Божию, и его благодатью будет добрым пастырем порученного ему словесного стада». Поставление святого Петра в митрополита произошло в мае или июне 1308 года. Вскоре после этого приехал и Геронтий. Он пришел к патриарху и против воли своей рассказал обо всем случившемся с ним в пути, и не умолчал и о бывшем ему видении. Патриарх отечески увещевал его не думать о земном, но помышлять о горних и возлагать свое упование на Бога, который дарует свои щедроты, кому хочет. Поучив Геронтия, отправил святых отец о сане святительском, который не может быть ни дарован мирскими властями, ни самовольно захвачен всяким честолюбцем, патриарх отобрал у него взятый из Владимира архипастырский жезл и одежды и вручил их святому Петру вместе с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. И при этом сказал: «Приими богородичный образ святой, который ты написал своими руками. За труд свой ты получил награду. Сама икона изрекла о тебе пророчество». После поставления святого Петра патриарх каждый день беседовал с ним о трудностях пастырского служения в русской земле, а затем отпустил святителя в его страну. благополучно прибыл святой Петр в русские пределы и ревностно отдался трудам пастырства. С великим усердием, кротостью и смирением он укреплял в сердцах верующих правила веры и жизни христианской, поколебленные в русском народе монгольским владычеством. Подобно великим вселенским учителям и святителям Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту, блаженный Петр в поучениях своих предлагал Богом веренной ему пастве истолкование священных писаний евангельских и апостольских и сей проповедью вместе с примером собственной подвижнической жизни утверждал истинную Христову веру в областях своей обширной митрополии. В то время престол русской митрополии помещался во Владимире на Клязьме, и местом жительства святителя Петра был этот город. Но ревностный святитель часто посещал и близкие, и отдаленные области, путешествуя и по земле Волынской, Киевской, Суздальской. И не в одних больших городах святитель бывал для благоустроения церкви и назидания верующих. Он посещал даже и села, и здесь получал народ истине Христовой. Невзирая ни на какие трудности, терпеливо перенося болезни и лишения, святитель Божий заботился о вверенном ему стаде словесных овец. Однако, несмотря на высокие духовные дарования и неустанные пастырские труды святого Петра, не сразу признали его своим пастырем все овцы его духовного стада. У святого Петра были противники при самом вступлении его на кафедру русской митрополии. Были люди, которые не желали его святительства и старались лишить его власти. Тверской епископ Андрей, происходивший из литовских князей, послал на святого митрополита донос константинопольскому патриарху Афанасию. Он обвинял святителя в каких-то тяжких преступлениях, удивился и не поверил патриарх наветам на святого Петра. Но чтобы проверить их, отправил к нему со своим клириком следующее послание. «Всесвященнейший митрополит Киевский и вся Россия, во святом духе возлюбленный брат и сослужитель нашего смирения Петр. Ты знаешь, что избранием Святого Духа поставлен ты пастырем и учителем словесного стада Христова. И вот ныне от вашего народа и из твоей страны дошли до моего слуха тяжкие на тебя обвинения и смутили мою мысль. Постарайся, сын мой, очистить и исправить это». Замысел Андрея и ранее не был тайный для святого Петра, и не смутился он, но все свое упование он возложил на Господа, говоря: «Терпя, потерпех Господа, и внятми, аще Бог по нас, кто наны?» Когда же прибыл патриарший посол, немедленно составился собор в Переославле-Залесском в 1310 году. На соборе присутствовали епископ Симеон и игумен Прохор Ростовский, патриарший посол и призванный сюда тверской епископ Андрей. Великий князь Михаил Ярославович был тогда в Орде, и вместо него на соборе присутствовали малолетние сыновья его Дмитрий и Александр. Собралось несколько князей, много бояр, съехались лучшие из игуменов и чернецов, и множество белого духовенства. По прочтении патриаршего послания в собрании поднялись распри и великий шум. Некоторые из присутствовавших, имевшие вражду на святителя, стали на сторону доносчика, другие же, почитая угодника Божия, восстали против ложных обвинений. Враждебное настроение между спорившими все разгоралось, И тогда святой Петр обратился к ним со словами кротости. «Братья и дети, о Христе возлюбленные, я не лучше пророка Ионы, который был причиной морской бури и для укрощения ее брошен с корабля в море. Из-за меня происходит ныне волнение. Извергните же меня, и прекратится среди вас смятение. Зачем вы так волнуетесь из-за меня? Изберите из своей среды пастыря, угодного для всех». Но собор оправдал святителя Петра. На соборе не утаилось, кто истинный виновник смуты. Открылся ложный донос епископа Андрея, и доносчик был посрамлен и унижен пред всеми. Но кроткий первосвятитель земли русской не желал унижения своего врага. Он обратился к нему со словом всепрощения и утешения. «Мир тебе, чадо, о Христе, не ты, но исконный завистник рода человеческого, дьявол, возбудил эту брань. Берегись впредь, чтобы не было с тобою худшего. Прошедшее же Бог простит». Преподав наставление духовенству и мирским участникам собора, святой Петр закрыл его. Вскоре после Переяславского собора великий князь Михаил Ярославович Тверской жаловался на святого Петра патриарху Константинопольскому Нифонту, обвиняя святителя в том, что он дозволяет браки в незаконных степенях родства и что берет мзду с поставленных на священные степени. Но эта жалоба не имела успеха, может быть, от того, что обвинения были ложны, а может быть, и потому, что патриарх Нифонт не успел произвести расследование, так как скоро был лишен престола. В трудное время правил русской церковью митрополит Петр, во время монгольского владычества над Русью и княжеских усобиц. И святителю приходилось ездить в Орду, чтобы умилостивлять грозного хана и мирить враждующих князей. В 1313 году святой Петр, по распоряжению хана Узбека, который только что вступил на престол, предпринял далекое путешествие в Орду вместе с великим князем Михаилом Ярославовичем, жаловаться хану на обиды, чинимые церкви лукавыми людьми, и ходатайствовал пред ним о даровании покровительства русской церкви и духовенству. С великой честью принял грозный хан смиренного святителя, не стал удерживать его долго в Орде и с честью отпустил на Русь, приказав выдать ему весьма милостливую грамоту, в которой ограждались неприкосновенность православной веры, имущества и права церкви и духовенства на русской земле. Во время княжеских междоусобий святитель Петр не раз являлся любвеобильным советником и миротворцем враждующих князей. В 1310 году святитель был в Брянске. В то время к городу подступил с татарской ратью князь Василий, племянник брянского князя Святослава Глебовича, обиженный им, лишенный брянского стола за год до этого происшествия. Святой Петр уговаривал князя поделиться волостью с племянником или, оставивший ему все, бежать из города, а не биться. Не внял Святослав кроткому увещанию святителя, понадеялся на свою силу и на помощь брянцев. Но брянцы изменили Святославу во время самого сражения, и князь был убит. Татары ворвались в самый город, и святой Петр укрылся в храме, чтобы спасти свою жизнь. В следующем году святой Петр настоял, чтобы князь Дмитрий Михайлович Тверской, который хотел идти на разорение Нижегородской области, распустил рать. Забота святителя о внешнем благе церкви и о внутреннем мире на Руси не мешали ему ревностно исполнять свои пастырские обязанности. По-прежнему он объезжал города и селения своей митрополии и надзирал за верою и жизнью христиан. Защищая православную веру, святой Петр вел спор с еретиком Сиитом, показав ему всю ложность его учения и проклял еретика. Когда и где происходил этот спор, неизвестно. Точно неизвестно также и то, кто такой был этот Сиит и какую ересь он проповедовал. Предполагают, что он был магометанин, духовное лицо. Вероятно, Сид был высшим начальником монголов, только что обращенных в магометанство при хане узбеки. Целью же его спора с русским первосвятителем могло быть стремление обратить и русских христиан, подвластных монголам, в магометанскую веру. Святитель прилагал труды к трудам, смирение к смирению. Ревностный пастырь не чувствовал тяжести трудов, которые нес, не замечал болезней, которые его посещали. Для виновных святой Петр был строгим начальником, для обездоленного люда являлся усердным благотворителем, истинным отцом сирот, убогих и вдов. Старость не охладила пастырской ревности святого Петра. Для иереев же он был постоянным учителем, наставлял их, как следует руководить ко спасению Христова стада, строго наказывал ведущих соблазнительный образ жизни, зорко следил за инками и инокинями.